Сырые листья не давали сухой траве разгореться. Куча медленно тлела и выделяла клубы едкого дыма, стлавшегося по направлению к сетям. Но наше терпеливое ожидание не увенчалось успехом. Из дыма с возбужденным стрекотом выскочили лишь несколько крупных кузнечиков. Погасив огонь, мы установили сети в другом месте и повторили всю процедуру с самого начала. И снова сети остались пустыми. Наши глаза болели от дыма, мы были обожжены огнем и солнцем. 6 раз мы расставляли сети, зажигали и тушили огонь, не получив никакой награды за свои труды. Я уже начал было сомневаться в справедливости рекомендации Элиаса, но на 7-й попытке счастье нам улыбнулось. Едва мы подожгли траву, как один участок сетей начал дрожать и колебаться. Я помчался туда и увидел крупного серого зверька с длинным чешуйчатым хвостом, запутавшегося в складках сетей. Это была мешочатая крыса величиной с котенка. Серый ее мех кишел похожими на тараканов насекомыми, постоянными спутниками этих крыс. «Элиас, я поймал интересного зверька!» — закричал я. Но Элиас был увлечен чем-то у противоположного края нашего сооружения и не расслышал меня. С трудом удалось мне спрятать крысу в плотный мешок, избежав при этом ее укуса. Затем я помчался к другому краю сетей. Элиас барахтался на земле, сердито и громко ворча. «Что случилось, Элиас?» «Крысы, сэр», — ответил он возбужденно. «Они быстро бегают и больно кусаются. Осторожнее, сэр, они вас укусят». По траве металось множество жирных лоснящихся крыс. Убегая от дыма, они в то же время ловко ускользали от расставленных сетей. Крысы имели равномерную оливково-зеленую окраску, только носы у них были ржаво-красного цвета. Маленькие зверьки носились у нас под ногами, убегали в траву и выбегали оттуда обратно. Их лапки находились в безостановочном движении, длинные белые усы возбужденно топорщились. Крысы никого и ничего не боялись и кусались, как черти. Когда Элиас, опустившись на колени, попытался вытащить одну крысу из травы, другая пробежала по его ноге, забралась под набедренную повязку и куснула Элиаса в бедро. Спрыгнув на землю, она мгновенно исчезла в траве. «Дико!» — закричал Элиас. «Она меня укусила! Это очень скверные животные!» В этот момент другая крыса впилась зубами в большой палец моей правой руки, и мне было уже не до Элиаса. Но в конце концов, мы поймали 10 крыс. Когда мы вышли из дыма, у нас был вид людей, только что переживших горячую схватку с леопардом. Моя рука сильно болела от полученных 5 укусов. Все лицо было расцарапано кустами. По ногам Элиаса текла кровь. У него было 2 укуса на ногах и 1 на колене. В тропиках кровотечение происходит очень обильно. Из самой маленькой царапины кровь льет, как из поврежденной артерии. Выступивший от жары и напряженной работы пот залил открытые укусы и царапины, которые теперь начали страшно болеть. Я убедился, что за поимку крыс мы заплатили слишком дорогую цену. Перед возвращением в лагерь было решено произвести еще одну попытку. Скучную работу по расстановке сетей и разведению огня мы выполнили с удовольствием, поскольку трофеи, как это всегда бывает, значительно улучшили наше настроение.